В зоопарке на голове у жирафа росли обезьянки младшего возраста. Конечно, они там не сами выросли. Сначала родились у своей мамы обезьяны и сразу решили ей немножко помочь. Мама хотела обрадоваться, но тут же пришла в ужас. Обезьянки немедленно все перевернули, сломали и раскололи. Потом они помчались по зоопарку, помогая всем подряд. Попугаям обезьянки помогли дразнить посетителей, а посетителям попугаев, хотя ни те, ни другие не собирались дразнить друг друга. Тигру, который наконец собрался помыть передние лапы перед едой, помогли смыть все полоски с носа и до хвоста. Бегемоту помогли проглотить его собственный телевизор, хотя он только один раз зевнул, глядя на неинтересную передачу. Слону, тот всего-навсего задумал вежливо поздороваться с директором зоопарка, помогли вскочить в кабинет к директору через окно. Рыбу пилу, она отбивалась изо всех сил, а обезьянки спасли из аквариума и выкинули на берег. Мама обезьяна никак не могла догнать своих детей. Ей приходилось все время останавливаться, мирить посетителей с попугаями, рисовать на тигре полоски, вытаскивать из бегемота телевизор, а из кабинета директора слона рыбу-пилу пришлось, наоборот, закидывать в воду. Наконец, обезьяна настигла своих детей возле страуса. Страуса они держали за крылья, помогали ему учиться летать. Голова страуса пряталась под землей и кричала оттуда, что лучше он убежит пешком, но обезьянки не соглашались. Мама выкопала голову, принесла страусу свои извинения, поймала обезьянок за хвосты и унесла домой. Всю дорогу обезьянки вырывались, требовали, чтобы их отпустили кому-нибудь помочь. Но во всем зоопарке только жираф согласился пустить их к себе на голову, сидеть там вместо шапочки, чтоб солнце меньше пекло. С тех пор обезьянки росли на жирафе, но еще не очень выросли, были пока еще младшего возраста. Каждый день они внимательно осматривали окрестности, не нужно ли кому помочь. С высоты жирафа они заглядывали в окошко кондитерского магазина, где посреди тортов, шоколадок, булочек, вафель, пирожных и коробок конфет скучал у своей кассы одинокий продавец, терпеливо ждавший покупателей. Обезьянки с удовольствием помогли бы продавцу, но с еще большим удовольствием они помогли бы покупателям, но те не приходили. И вот однажды обезьянки заметили, как к магазину подкралась грязная машина. Из нее выбежали покупатели, один пухлый, а другой щуплый. Но оба они были почему-то в черных масках. Обезьянки переглянулись, затаив дыхание. «Здравствуйте, покупатели!» — обрадовался продавец. Но покупатели были никакие не покупатели. Они выхватили мешок с пистолетом и крикнули: «Руки вверх!» Увидев мешок с пистолетом, продавец почти все понял. Испугался, отскочил и поднял руки вверх. Но в то же время он храбро шагнул вперед, грудью защищая кассу с деньгами. «Дурачок!» — засмеялся пухлый покупатель. «Думает, нам деньги нужны. Зачем нам деньги? Мы жулики, мы ничего не покупаем, мы бесплатно все воруем». «Ага», — подхватил щуплый жулик, крепко привязал продавца к кассе и запихнул ему в рот вафельный торт. Жулики бросали все в свой мешок: булочки, торты, шоколадки, вафли, коробки конфет и пирожные, корзиночки, бисквиты, безе, эклеры, наполеоны и трубочки с кремом. Через минуту все полки остались пустыми. Ограбив магазин, жулики собрались скрыться с места преступления. Хотели уйти незамеченными, но не знали, что за ними давно следят обезьянки. Через открытые двери магазина обезьянки прекрасно видели жирафа, как жулики складывают в мешок все вкусное, что было на полках. «Кажется, тут нужна наша помощь», — сказали обезьянки друг дружку и приготовились. А жулики с мешком уже садились в машину и закрывали дверцы. Привязанный в кассе продавец остался в магазине. Ему очень хотелось кричать «помогите», но мешал вафельный торт во рту. Конечно, он мог выплюнуть его на пол, но сделать это ему мешало воспитание. «Вафли? Это ж почти хлеб, а выплевывать на пол хлеб не могу. Разве меня этому учили в детстве?» Продавец беспомощно посмотрел на захлопывающиеся дверцы и увидел, как скатившиеся с жирафа обезьянки выбежали из зоопарка, нырнули в машину с жуликами. Но жулики их не заметили. Они захлопнули дверцы, завели машину и помчались вперед. Вслед за обезьянками из зоопарка выбежала мама обезьянок, которая только на секунду упустила своих детей из виду. Она огляделась, заметила стоявший под окошком мотоцикл, вскочила на него и погналась за машиной жуликов. Однако один из жуликов оглянулся и сказал: «Сзади едет мотоцикл с обезьянкой». «Ах так! Ну-ка, подержи руль!» — сказал другой жулик. Щуплый жулик отдал руль пухлому, высунулся из машины и выстрелил прямо в маму-обезьянку. Но мотоцикл принял удар на себя. Самоотверженно он встал на дыбы, грудью заслонив маму от пули. Жульническая пуля впилась в переднее колесо, отскочила от коляски и засела в моторе. Раненый мотоцикл больше не мог преследовать жуликов, и мама-обезьяна оказала ему первую помощь. Затем она сама погналась за машиной пешком. В машине щуплый жулик спрятал пистолет и сказал пухлому: «Теперь давай руль». «На!» — сказал пухлый и оторвал от машины руль, дав его другому. «Ты что наделал?» — закричал щуплый жулик. «Зачем руль оторвал?» «Сам просил, сам ругаюсь», — удивился пухлый. Жулики посмотрели вперед и увидели: неуправляемая машина мчится прямо в болото. Ни слова не говоря, оба жулики тут же бросили друг друга в беде и с разных сторон выпрыгнули в дверцы. Машина с мешком и спрятавшимися обезьянками пролетела над болотом, помчалась сама не зная куда, а жулики плюхнулись в болото и стали тонуть. И тут показалась мама-обезьяна. Она бежала по следам неуправляемой машины. Там были ее дети. Она очень спешила, но мама не привыкла бросать в беде утопающих в болоте, даже если это были жулики. Она на секунду задержалась, за шкирки выхватила их из трясины и унесла с собой. В это время к магазину подкатила машина жуликов. Неуправляемая, она сама примчалась туда, откуда уехала, и сама остановилась. На заднем сиденье целый и невредимый лежал мешок с содержимым. Продавец радостно воскликнул, кинулся к машине, но его опередила подбежавшая в этот миг обезьяна. В руках мама держала по жулику, заглянула в машину и в ужасе схватилась за голову. «Где?» — взволнованно закричал продавец, глядя на жуликов. «Где обезьяны? Вы их съели?» «Нет, — завопили жулики, — мы ничего не трогали, даже попробовать не успели». «Проверим», — сказал продавец и вытащил из машины мешок и открыл его. Он ахнул. Все вокруг тоже ахнули. В мешке на куче пустых коробок от тортов, засыпанные по самые глаза фантиками от конфет, с ног до головы вымазанные в креме, сидели обезьянки и доедали последние булочки. Мама-обезьяна выхватила своих детей из мешка, обняла, крепко прижала к груди, чтобы они опять не убежали. «Зачем вы забрались в мешок?» «Хотели помочь», — ответили обезьянки. «Там было так много вкусного. Без нас ведь со всем этим никто бы не справился». Продавец и мама громко рассмеялись. Мама опять взяла своих мартышечек и повела в зоопарк.